Глава первая. Вера. Я резко открыла глаза и, задыхаясь от панической атаки, села на узкой кровати. Сон. Это всего лишь сон. Кошмарный. 10 лет назад я думала, что из этого кошмара мне никак не выбраться. Все началось с того, что бабушка, мамина мама, скоропостижно скончалась от рака. Буквально за пару месяцев сгорела. Но так как бабушка являлась владелицей сети аптек и имела приличную долю акций известной фармкомпании, то все с нетерпением ждали ответа на вопрос, кому же она завещала все то, что имела. Все, кроме меня и мамы. Мы просто горько плакали, потому что бабулю любили всей душой. Вероника, моя младшая сестра, еще не сильно понимала, что происходит, и от потери оправилась быстрее. А отец мой... ненавижу. На маме эта сволочь женилась по расчету. Еще бы, единственная дочь такой успешной женщины. Отца ее не стало за месяц до их знакомства. Мама такая нежная, доверчивая. Бабуля их брак приняла только после моего рождения, решив, что я очень на нее похожа. А отец... видела она насквозь эту мразь, а потому и дала не особо важную должность в аудите компании. Но после ее смерти все изменилось. Отец просто выбил из мамы право подписи, угрожая уничтожить нас с Вероникой. Мама, моя слабая мама, сдалась. Она отдала ему все, что могла, и этот урод пользовался. Назначил себя гендиректором и более ничего не смог. Бабуля ограничила все движения в компаниях до оглашения ее завещания. Управлять всем остался совет директоров. Тогда эта сволочь сильно избила маму. В тот день, когда я, сдав все экзамены после 9 класса, получила аттестат и торопилась домой, объявили последнюю волю бабушки. Вот прямо с утра к нам заявился нотариус с помощником и сообщил, что контрольный пакет акций и полный контроль над бизнесом получаю я. По 5% отошли маме, Веронике и деду по линии отца, которого я видела всего 3 раза в жизни, так как он был моряком дальнего плавания. Отец не получил ничего и пришел в ярость. Избил маму и оставил ее умирать на полу коридора. Если бы я не приехала домой сразу после вручения аттестата, оставшись на торжественную часть и выступление, то, как сказал хирург, мама бы умерла от внутреннего кровотечения. А так ее удалось спасти. Скорая успела, в ней оказался действующий реаниматолог, закрывший в эту смену ставку обычного фельдшера. Он сразу понял, что у мамы ребром пробило легкое. Он 2 раза заводил ей сердце. Он по рации предупредил хирурга в больнице, что нужно готовить операционную. Он сам ассистировал, и этому человеку я буду благодарна до гроба. Тогда он спас не только маму. Он спас меня в первую очередь. Пока маму оперировали, я позвонила Трофиму и попросила привезти сестру в больницу. Потом мы сидели и боялись уже вдвоем. Взрослых, которые бы поддержали нас в тот момент, у нас уже не осталось. Даже теток никаких не было. Была, конечно, мать отца, но мы ее даже бабушкой не называли. Расфуфыренная ведьма, охочая до денег, на эту должность никак не тянула. Да и плевать ей всегда было на нас. Момент, когда в стылом больничном коридоре больницы появился наш единственный дед, я пропустила. Он прямо в форме прошагал по коридору, присел на корточки передо мной и со всей серьезностью спросил. «Вера, что у вас случилось?» «Я понимаю, что опоздал на оглашение завещания. Ваш водитель забрал меня из аэропорта». Он осторожно коснулся моего подбородка и заставил меня посмотреть на него. «Вера, что случилось? Почему вы в больнице, а меня вызвали?» Я громко всхлипнула, покосилась на поникшую сестру и постаралась взять себя в руки. Он ее избил. Маму оперируют. Бабуля почти все оставила мне. Вам завещано 5% фармацевтической компании. Монотонно пробубнила я, обхватив себя руками и принявшись раскачиваться. «Так что с Мартой? Кто ее избил?» Не понял дед. «Отец», — едва слышно прошептала я. Дед на минуту прикрыл глаза. «Давно?» — прорвался сквозь мое сознание вопрос. «Он ее все время бьет», — вместо меня ответила Ника. «К Кажется, за последние несколько часов она сильно повзрослела. Дед рванно выдохнул, поднялся на ноги, оглядел коридор и вновь впился в меня взглядом. «Сидите здесь, я все решу». Он такими же широкими шагами ушел, оставив нас одних. Вероника обхватила меня руками и прижалась сильно-сильно, залив мою школьную рубашку слезами. Так мы просидели еще час, прежде чем к нам вышел врач и сказал, что операция прошла успешно. Тогда мы с сестрой на пару рыдали уже от облегчения. Мама будет жить. Я с неудовольствием выплыла из воспоминаний и посмотрела на время. 3 утра. И далось мне все это вспоминать именно сейчас, ведь ни к чему хорошему это никогда не приводило. Я начинала ошибаться на работе, делать глупости и нервировать всех вокруг. Заставила себя лечь обратно и закрыть глаза. В тот страшный день домой мы не вернулись. Мы вообще туда больше не возвращались. Дедушка приехал вечером и увез нас к своему другу, у которого остановился в тот день. С сестрой мы тогда спали вместе, обнявшись, пытаясь найти друг в друге поддержку. Утром дедушка вновь отвез нас в больницу, где нас пустили к маме в палату. Она уже пришла в себя. «Это Родион сделал?» Дед вошел в палату именно с этим вопросом. Так как мама еще была слаба, она только моргнула. «Прости, дочка». Дед тут же опустился на колени перед ее кроватью. Не досмотрел. Не думал, что поражу такого морального инвалида. «Ярослав Максимович, не надо!» — шепотом выдавила из себя мама. «Надо, Марта. Смотреть нужно было, кого Кларка вырастила. А ведь думал, что успел вложить в него до развода. Ух, и управы-то на него сейчас не найти!» Дед потер китель в районе груди. «Так, пусть девочки сегодня с тобой в палате побудут. К вечеру сообразим чего-нибудь. Тебя и девочек я ему на съедение не отдам. Весь в мать вырос, надо же!» Он резко поднялся, кивнул маме и вышел из палаты. Через час за дверью помещения встали 2 мужчин в форме, которые мигом построили персонал и в палату запускали только проверенных людей. Вечером вернулся дед, мрачный, как сыч. «Родька не терял времени даром. Договорился с некоторыми влиятельными людьми». Дед Яр посмотрел на меня. «Верочка, я готовлю на тебя документы. Мне нужно поменять твою фамилию. У меня есть хороший друг в Нижегородской области. Он вам поможет». «Ярослав Максимович, что происходит?» Мама до сих пор могла разговаривать лишь шепотом. «Родион, он не оставит Веру в покое. Он ей партию подыскивает, чтобы женить дочь на ком-нибудь послушном, чтобы прибрать к рукам компанию», — с болью в голосе сообщил он. «Но ей 16. По маминым щекам побежали слезы. «Именно поэтому вам нужно будет уехать. Я выправлю вам другие документы, и через 2 недели вы уедете. До этого Родион не должен проникнуть в палату. Ни за что. Я все для этого сделаю. Вероника останется со мной. Он до нее не доберется. Жизнью клянусь. Но Веру нужно увести». Кажется, он не шутил. «Вы поклялись», — чуть слышно ответила мама. В больнице мама провела ровно 2 недели. Она уже вставала и могла двигаться, когда дедушка привез меня к ней одну, с новыми документами и билетами на самолет. Нас смогли вывести, а в аэропорту Нижнего Новгорода нас встретил дедушкин друг, дядя Демид. В его доме мы прожили целых 4 года. Тем летом я успела подать документы только в местный техникум на специальность слесарь контрольно-измерительных приборов. Это со своим-то идеальным аттестатом. Техникум закончила с красным дипломом. Но мне не удалось даже доучиться на первом курсе университета. Просто однажды ночью раздался звонок, и дед взволнованным голосом сообщил, что нас нашли. Именно по документам в университете, где я значилась как Вера Родионовна. Тогда мне и предоставили документы на имя Вера Мироновна, в честь маминого отца. И мы с мамой отбыли за 600 километров на север, в маленький моногородок, где я устроилась на градообразующий завод. Там мне попался золотых рук мастер, у которого я научилась налаживать любые системы производства. Там я обзавелась корочками с магнетическим званием «мастер-наладчик». Наше общее положение осложняло лишь то, что, едва уехав из родного мегаполиса, мама поняла, что беременна. Срок был такой, что о прерывании речь не шла. Еще в Нижнем Новгороде мама родила моего братика, Фимку. Ничего не прошло даром. Фимка никогда не сможет быть здоровым. Побои отца и закачанные в маму лекарства дали осложнение. Брат родился раньше срока, и у него были врожденные проблемы с развитием тазобедренного сустава. А еще после родов у мамы отказали ноги. Но это ничего не значило, по сравнению с тем, что мы были живы, и у нас была семья. Не было и дня, чтобы я не вспоминала о Веронике и дедушке, но я верила, что с ними все хорошо, и они справятся. Через 3 года после устройства меня на завод дед позвонил снова. Нам вновь предстоял переезд. Отец нас нашел. Пришлось вновь бежать. Радовало лишь то, что у нас уже были кое-какие накопления, и я за 2 месяца до этого обзавелась старенькой Тойотой, оформленной на моего мастера, который родил за меня как за родную дочь. И это вновь был небольшой городок в глубокой провинции, где нас не то что сложно было отследить. Я сама сначала понять не могла, где нахожусь и почему в некоторые дни на ночь небо не темнеет. Мама за это время научилась отлично шить одежду на заказ. А еще очень часто лечила на дому, снимала приступы боли, переназначала более подходящие препараты. Все же она медик с отличным образованием. Я тоже лечила, но только машины. Они были для меня всем. Они были понятными и логичными. Я могла заставить работать любую железяку, если мне это было нужно. «Мастер от Бога», — качал головой директор предприятия, выписывая мне очередную премию. Нас вновь нашли через 2 года. Сообщение на этот раз пришло от Вероники. Всего 3 слова. «Он едет к вам». И мы вновь поменяли место дислокации. Не так уж и плохо. Областной центр, суймы оборонных заводов, где только меня и ждали с моими рекомендациями. Так я стала мастером-наладчиком не на одном конкретном заводе, а на 3. Все самые сложные проблемы с техникой доверяли лишь мне. Работать пришлось с утра до ночи, но и зарплата была соответствующей. Мне даже удалось оплатить 2 операции Фимки. Ему поставили металлический каркас в избежание дальнейшей деформации. А еще через 3.5 года наш умница пошел. Ногами. Еще нам повезло со школой. Обычной, нормальной, где мой братец смог показать весь свой многогранный ум. Далее он выиграл Всероссийскую олимпиаду для 2-классников. Я вновь резко подскочила от звука будильника. Пора вставать. Пусть я сегодня и не выспалась, зато многое обдумала. Мы неплохо справляемся в текущих условиях. У нас есть съемная квартира, старенькая машина, хороший заработок и отсутствие полоумного отца рядом. Того ужаса, что пришлось мне пережить 10 лет назад, хватило. Страшно, когда твой отец пытается убить твою мать. Невозможно страшно. Черт, снова горячую воду отключили. Пришлось мыться под ледяным душем. Зато проснулась. Фимка уже ушел на летние каникулы, поэтому спал, а вот мама уже вовсю готовила мне завтрак. Шуршала шинами инвалидного кресла по линолеуму, выпекая гренки и нарезая огурчики мне на обед. «Проснулась?» — повернула она белокурую голову. Я вздохнула. Моя темно-русая голова и немалый рост — никак не соответствовали воздушности и хрупкости моей мамы, несмотря на коляску. Я вышла ростом в ненавистного папашу. 1,80 м, не всем девушкам в жизни дается. А лицом я еще и пошла в весьма некрасивую бабулю, так что о личной жизни можно было лишь мечтать. На меня засматривались лишь заводские мужики под полтинник возрастом. А на что было смотреть остальным? На рослую некрасивую девицу, по уши погрязшую в семейных проблемах? Кому это надо? Тем более, что я не особо распространялась о своем наследстве, будь оно неладно. Наверное, я бы вернулась домой и отдала все за возможность вылечить маму и брата. Но мама мне это запретила делать. Зачем ей здоровье, если злопамятный папенька нас просто прибьет? Я на свете подольше задержусь, пока у меня все не отнимут с помощью угроз моим родным и близким. А остальные — отработанный материал, бесполезный. Наверное, к этому времени он уже завел нужные связи. Да уж, удружила бабуля. И ведь по завещанию я не могла ничего со своим наследством сделать. Ни продать, ни подарить, лишь передать бразды правления мужу. До этого момента компания будет работать как часы, без какого-либо внешнего вмешательства. Отец же пока сможет довольствоваться лишь неплохой зарплатой гендиректора. Судя по тому, что он до сих пор пытался нас найти, поставленные бабушкой на ключевые посты люди нас не кинули. «У-у-у!» Я зевнула и уселась за стол, пытаясь проснуться и взбодриться. «Мам, а от деда ничего?» Зачем-то спросила я. Наверное, сном навеяло. Мама тут же испуганно повернула голову и строго посмотрела на меня. «Нет», — отрезала она и вновь пошуршала шинами по полу. Я кивнула, принимая ответ. А пока завтракала, думала лишь о том, что это все не к добру. В коридоре послышались шаги. Фимка проснулся и теперь по стеночке пробирался на кухню. «Ты снова не в коляске?» — фыркнула я. Все же врачи рекомендовали не перегружать организм. «Не хочу», — глухо пробормотал он. «Ну да. Даже в школу, что находилась по соседству, он ходил уже с тростью, игнорируя постылившие костыли и кресла. В данной ситуации я радовалась лишь тому, что у него есть шанс на полноценную жизнь. Но для этого нужны деньги, силы и время. Через месяц у нас снова начнется сеанс массажа, ЛФК и курс дорогостоящих препаратов. Поэтому нужно заработать побольше. Раньше деду удавалось пересылать нам какие-то деньги, но год назад, после нашего последнего переезда, он перестал выходить на связь, и пришлось нам выкручиваться самим. Да и документы переделывать было уже некому. Забрав собранный мамой обед, я поспешила на работу. Хорошо, что вчера удалось забрать машину из автомастерской, где ей перебрали всю подвеску, так что сегодня я была на коне. «Верка, ну где тебя носит?» — встретила меня на проходной замдиректора завода. «Я приехала на 15 минут раньше положенного времени». Я приложила карту пропуска к окошечку, и турникет послушно провернулся. «Что у вас случилось?» «Верочка, ты же знаешь, как весь наш коллектив тебя ценит!» — начала она издалека. «В Воробьёво не поеду!» — резко отказалась я от подобной перспективы. Я только-только подвеску сделала после прошлого раза. Какой дурак завод на таком отшибе построил, а дорогу к нему не сделал. «Так мы компенсируем тебе все в конце месяца», — похлопала она глазами. «Вер, не в службу, а в дружбу. Нам тут военное ведомство станок ночью доставило, а тебе услышали и привезли. До завтра нужно отремонтировать». «Что?» Я даже остановилась. «А как они его без меня потом на месте регулировать собрались?» «Так это не наши проблемы. Они сказали, что у них там что-то сломалось совсем. Во втором цехе стоит!» — крикнула она мне вдогонку. Я махнула рукой и прибавила шаг. Вот чем хорошим меня Бог наградил, так это длинными ногами, которыми я могу быстро перебирать. «Где станок?» — влетела я в цех. «И тебя сюда послали». Рядом с аппаратом уже топтался Акимов. «Слушай, ты хоть раз такое видела?» Я во все глаза смотрела на механическое устройство, выполненное в форме головы хищной кошки. То ли барса, то ли тигра. Не особо понятно. «Документация на него есть?» — нахмурилась я. «Держи». Мне тут же были выданы три листочка бумаги, на которых было указано, что эта конструкция должна отделять крупные соцветия от мелких. «И зачем эта просеивалка Министерства обороны?» Еще сильнее нахмурилась я. «Вот если не сделаем сегодня, то точно узнаем. В самых отборных выражениях». Акимов почесал в затылке. «Значит, нужно сделать, а потом спросить», — пожала я плечами. «Включи-ка питание». Мой собрат, по несчастью, несколько минут искал, как это дело подключить, но все же справился с задачей. Я нажала на кнопку пуска установки, и в цехе тут же раздался противный металлический скрежет. Я мигом вырубила все это дело. Кажется, где-то слева подшипник разбила. «Тащи инструмент, разбирать будем», — — велела я Акимову. Он вздохнул, но все необходимое припер уже через 5 минут. Только на съем верхней странной обшивки ушло полчаса. Ну неужели к ходовой части нельзя было сделать более свободный доступ? Я оказалась права. Подшипник вылетел. А еще оторвала пружину. И если первую составляющую я могла снять с уже списанного станка, то пружина здесь стояла неизвестного мне производства. Такое ощущение, что их здесь несколько штук переплелись под разными углами. Радовало лишь то, что сплав был хорошего качества. И если мы найдем вторую часть, то можно будет все сварить, и эта машина еще какое-то время послужит хозяину верой и правдой. Вторую часть пружины пришлось доставать с помощью щупа. Добраться до нее по-другому было нереально. Руки бы оторвать тому, кто этот станок на бумаге рисовал. Через час нам уже проварили все стыки, и мы воткнули все это дело на место. «Запускай!» — велела я напарнику. Установка тут же ожила и заработала без каких-либо посторонних шумов. Пасть этой неизвестной скотинки распахнулась, и вывалился язык в виде выводящей конвейерной ленты. «Эффектно!» — прокомментировал Акимов. «Бесполезные понты», — поморщилась я. «Вырубай и идем обедать».